Бедный воробей. Воробья орлом назначили. И только назначили, как тут же стали в затылках себя чесать. Черт, черт знает, как это нас дернуло данного воробья до орлы. Но уже поздно. Уже ему на орлиной скале гнездо соорудили. Уже за него на лету кукушка замуж вылетела. Сидит наш воробей на орлиной скале, в орлином гнезде, и страшно ему, и неуютно дует. Орлы подлетают, крылами машут, дескать, мы вольные птицы, пора, брат, пора. Куда пора, удивляется воробей. Орлы объясняют, дескать, туда, где за тучей белеет гора. Да что вы, граждане? Орлам ничего, взмахнули крылами и пари. А ему трепыхай крылышками, трепыхай, уж на что паёк получать под самой, можно сказать, скалой. Орлам ничего, взмахнули крылами и пари, а ему трепыхай крылышками, трепыхай, еле до следующей получки отдышишься. Время проходит, орлы удивляются. Что это, братцы, данный орел вроде как бы и не орел. Один попробовал догадаться. Это, говорит, не орел, а эмбрион. Из него с течением времени должен произрасти орел. Месяц жду, полгода, год. Все видно, не получается из данного воробья орла. Что ж, в большом хозяйстве всякое бывает. С одним не получилось, с другим получится. Тут бы вратить нашего воробья в прежнее его воробьиное состояние. Полезнее бы не было птицы на свете. А нет, неудобно. Год в орлах числился. Так по сей день бедняга в дятлах не мается.